Человек, написавший трактат «Демономания колдунов», пришедший на смену печально известному «Молоту ведьм». С другой стороны, человек, неоднократно отстаивавший в суде жизнь людей, которых собирались казнить по политическим мотивам. Жан Боден – политик, юрист и мыслитель. У нас в гостях историки Марина Бабкова, здравствуйте, и Виктория Уколова, здравствуйте. Марина Бабкова окончила исторический факультет Ивановского государственного университета, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории исторических знаний Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии о формировании исторического сознания в новом европейском обществе, переводов с латинского языка, а также статьи «Жан Боден. Метод легкого познания истории». Виктория Уколова, выпускница исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО Министерства иностранных дел России. Автор монографии «Античное наследие и культура раннего Средневековья», «Последний римлянин Боэций», а также «Рим. Пять портретов». Итак, сегодня мы будем говорить о человеке достаточно странном. Его можно было бы назвать вслед за Томасом Муром человеком на все времена, если вспомнить название известной пьесы. Человек, который был популярен и в 17-м, и в последующих веках. Человек, которого признают даже нынешние футбольные фанаты клуба «Тулуза». И вывешивают в день рождения на трибунах его портрет. Каким же он был, этот человек, Жан Боден? Поговорим о Жане Бодене. Человек на все времена. Действительно ли это так? Чем Боден известен нам, сегодняшним людям, живущим в 21 веке? Прежде всего, это главная его заслуга, как многие считают, может быть, это не совсем справедливо, это основоположник политической теории, политической науки нового времени, человек, который создал учение о государстве, очень популярное в новое время, учение, которое сейчас не потеряло своей актуальности и может быть не безинтересно. Это первое. Ну и второй сюжет связан с экономикой. Боден никогда экономики не учился, но тем не менее, будучи прекрасным аналитиком, он в 1568 году написал сочинение «Ответы на парадоксы господина Мольтруа». За год до этого Жан Мольтруа написал книжечку, небольшую совсем, под названием «Парадоксы». Почему приток золота, серебра, драгметаллов из нового света привели к безумному кризису экономическому, к вздорожанию цен на товары, и предложил свое объяснение. Жан Боден, проанализировав этот текст, предложил свое видение процессов экономического кризиса, и его идеи легли в основу количественной теории денег, которая позднее была принята Рикардо, была принята Смитом. И, в общем-то, в отношении контраргументов к Бодену точно такие же контраргументы можно выдвигать и к Адаму Смиту. Именно эти два сюжета, этими двумя сюжетами очень интересовался в свое время Карл Маркс. И западные современные философы так или иначе на них акцентируют свое внимание. Но Боден не был бы Боденом, если бы он оставил вот всего два таких сочинения. Первое сочинение – это «Шесть книг о государстве», где, собственно, теория современной политической науки изложена. И второе – «Ответы на парадоксы господина Мольтруа». Вообще, на самом деле, он является автором почти 10 сочинений. Почему я говорю «почти»? Потому что, учась в Тулузском университете, действительно человек, прославивший Тулузу, так же, как, я надеюсь, его прославит футбольный клуб Тулузы, написал 5 трактатов о юриспруденции. Тулузский университет – один из старейших университетов Франции и Европы, основан в 1229 году. В 15-16 веках Тулузский университет – крупнейший центр правоведения в Западной Европе. В это время с Тулузским университетом были связаны имена таких известных теоретиков права, как Анри Турнеп, Андреа Альчато и Жан Боден. Университетская профессура, отличавшаяся прогрессивностью взглядов, обладала смелостью принять в ряды своей корпорации Джордана Бруно. Эти трактаты, по его собственному признанию, были сожжены, потому что в более изящном полном виде были отражены в 6 книгах о государстве. Есть у него очень интересное сочинение под названием «Парадоксон». Это сочинение посвящено воспитанию детей. Это педагогический трактат. Есть у него сочинение «Метод легкого познания истории», которое посвящено осмыслению прошлого, выявлению закономерности в развитии человеческого общества. Есть у него сочинение натурфилософского плана, которое называется «Театр природы». И посвящено, то есть это такой своеобразный свод знаний XVI века о в окружающем мире, то есть как живом, так и неживом. Кроме того, печально известный трактат «Демонология колдунов», написанный в 1580 году, который почему-то характеризует очень часто, вот именно из-за этого трактата его характеризуют как мракобеса. Это правда, что этот трактат стал использоваться в судах Огненной палаты. Он пришел на смену известного молота ведьм, и в XVII веке был очень популярен, особенно в Германии, где инквизиционные процессы шли очень активно именно в XVII веке. Но, на мой взгляд, для того, чтобы дать характеристику всему многогранному таланту Жана Бодена, все-таки нужно более подробно остановиться на том, кем он был, как он жил, и более подробно остановиться на том, на тех сочинениях, которые он писал. На мой взгляд, вот многие стереотипы, которые существуют в истории, они ошибочно приписывают человеку те или иные качества. Но начать, наверное, прежде всего стоило бы с рождения Бодена. Давайте начнем сначала. Да, родился он в 1530 году, родился в Анжере. Какие источники нам известны? Кто нам рассказывает, откуда мы знаем про Бодена? Ну, наверное, самая полная информация о Жане Бодене содержится в сочинении Кристофля де Ту. Это 10 томов всемирной истории. Это друг Бодена, его современник, его однокашник. Они вместе учились в Тулузском университете. И он был президентом Парижского парламента во второй половине XVI века. Далее Пьер Бейль в XVII веке в своем словаре биографии дает полнейшую характеристику сочинений Бодена и его биографии. И в 1946 году впервые были опубликованы архивные материалы, касающиеся Боденов XVI века. Это 21 документ, но два совершенно точно относятся к нашему Жану Бодену. Они датируются 1546 и 1566 годами. Это судебное разбирательство по поводу вступления Бодена в наследство. Отцом его был совершенно точно Гийом Бюде, портной, представитель третьего сословия. Причем в источниках говорится, что портной, владевший виноградниками в предместье Анжера, то есть, по-видимому, человек, занимавшийся еще и вот таким виноградарством, что приносило изрядный доход. Мать. Вот с матерью тут все несколько сложнее. Существует версия, причем высказанная еще в XVII веке в переписке двух довольно известных людей, что мать Бодена принадлежит к испанским маранам, и он имеет вот, еврейское происхождение. В связи с этим его интерес к иудаизму прослеживается на протяжении всего его творчества. С другой стороны, совершенно точно установлено, что матерью Бодена была уроженка Анжера, Катрин Дютетр. Какое отношение имела она к испанским маранам? Здесь большой знак вопроса. И какое отношение имела ее семья? Вот эти следы дютетров, они уже теряются вот в той глубине веков, которую пока что мы еще не можем никак осветить. Семья была многодетная, 7 человек детей было. Боден был младшим в этой семье, 4 сестры, еще 2 брата. Ну и понятно, как младший сын, он не мог рассчитывать ни на какое-то приличное содержание, ни на получение хорошего образования. Поэтому родители приняли, на мой взгляд, очень правильное решение. Они его отдали для обучения в монастырь кармелитов, монастырь Нотр-Дам-д'Анжер, в котором, собственно, Боден и проходил первоначальное обучение и получил там образование. Не в качестве послушника, а просто в качестве ученика. Да, именно в качестве ученика, да. До 1947 года он, до 1547 года он получал образование там. Затем, как особо выдающегося молодого человека, его направили в кармелитский орден уже в Париже. Кармелиты, члены католического нищенствующего монашеского ордена братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель, основанного во второй половине XII века в Палестине итальянским крестоносцем Бертольдом Калабрийским. После завершения крестовых походов кармелиты переселились в Западную Европу. В 1247 году от папы Иннокентия IV кармелиты получили новый устав и вошли в состав нищенствующих орденов. В XVI веке, в период реформации, в ордене возобладала тенденция к глубокому обновлению. В конце 18-го столетия кармелиты, как и большинство других католических орденов, сначала подвергались гонениям со стороны абсолютистских монархий, а затем, в период Великой Французской революции, орден был практически разгромлен. 1547 год. Виктория Ивановна, это эпоха, вот та самая, когда происходит смена, в общем-то, новый король приходит. Это в 1547 году умирает Франциск I, и Генрих II вступает на престол. Да. И я хотела, кстати говоря, дополнить в русле ваших размышлений о человеке на все времена. Время Бадена чрезвычайно интересно, потому что это время рождения национальных государств. Тема очень популярная сейчас. Это тема предчувствия возможностей существования объединенной Европы. Об этом будут говорить последователи Бадена. Это время рождения утопий. С Томаса Мора начиная и завершая «Городом солнца» Кампанеллы. И у Кампанеллы будет ощущаться влияние Бадена. Нельзя его назвать прямым последователем, но все же. Томмазо Кампанелла, итальянский утопист и поэт, в 15 лет вступил в орден доминиканцев, вел длительную борьбу с иезуитами. В 1598 году пытался со своими учениками учредить коммунистическую республику по образцу своей утопии «Государство Солнца». Попытка потерпела неудачу. Кампанелла был объявлен сумасшедшим и присужден к пожизненному заключению. Интересны современники Бадена. Вот если мы посмотрим на область искусства, то он современник Микеланджело, Тициана, Караваджо, то есть и завершающий... Младший современник. Ну, младший, конечно, он родился позже, но они жили долго, и поэтому они были современниками. А, кстати, очень интересно, что Баден родился в том же году, что Иван Грозный. Тоже 1530 год. Конечно, они не имели никаких отношений и не знали о существовании друг друга. Но может быть, Баден как раз знал о существовании Грозного, но вряд ли Грозный знал о существовании Бадена. Он, кстати, упоминает в своем сочинении «Метод легкого познания истории Рутению», но она может интерпретироваться по-разному. Но самые радикальные интерпретаторы иногда придают ей значение, ну, Гипербореи или, может быть, даже России, но это слишком смелая интерпретация. Так что и еще что интересно, это был век, предшествующий рождению европейской науки, но в то же время это был век, который имел громадный темный трюм оккультизма, магии и очень таких вот и интересных объединений интеллектуалов. Они будут существовать и немного позже. Самый яркий представитель этой тенденции – это, конечно, Фрэнсис Бэкон. Но нельзя понять это время, даже политически нельзя понять это время, не учитывая вот эту двойственность века. Попытка торжества рационализма, которая опирается на колоссальную оккультно-магическую базу. И, кстати говоря, «Демономания колдунов» в этом отношении очень любопытный трактат. Почему? Потому что Боден, конечно, ставит своей задачей выяснение уголовного содержания действий колдунов, но он неожиданно поворачивается к анализу их методики и метод колдовства. И в этом сближается загадочно с Парацельсом и с Агриппой Гейнским, которые были предшественниками, которые задали тон. Парацельс – настоящее имя Филипп фон Гогенгейм. Знаменитый алхимик, оккультист, врач, естествоиспытатель и философ эпохи Возрождения. Подверг критическому пересмотру идеи средневековой медицины. Его исследования заложили основы фармакологии. В центре философского учения Парацельса – понятие природы как живого целого, проникнутого единой мировой душой. Человек способен магически воздействовать на природу с помощью тайных средств. И, кстати, «Театр природы», последнее его сочинение, оно очень напоминает театры алхимиков. Это тоже жанр, который еще в моде. И мы это видим на примере Рудольфа II, загадочного германского императора, с его центром золотых розенкрейцеров в Праге. Так что очень интересный век. И в этом смысле Боден, хотя он живет вначале на юге Франции, казалось бы, несколько на отшибе, затем в Париже и опять, да, в провинции. Но и в провинции он оказывается не то чтобы в гуще событий, но он, безусловно, в гуще всех этих интеллектуальных, оккультных тенденций. То есть он очень чувствует время, как вибратор. Он передает в своих сочинениях вот эти вибрации времени. Я думаю, что это самое важное. И поэтому говорить об Адене – это значит говорить об этом времени и говорить о рождении новой Европы, Европы эпохи модерна. Боден, разумеется, в 17 лет прибыв в Париж, не имея ничего. Состояния у него не было, происхождения у него не было. Единственный капитал, который он мог сам приобрести, это знания. То есть знания, они открывали путь в 16 веке, второй половине 16 века, это уже было так, к самым высоким вершинам, в том числе и власти. И, конечно же, вот... По-видимому, будучи еще юношей, ну, он как-то сразу увлекся очень сильно ренессансными плодами ренессанса французского. Безусловно, интерес к древним языкам был очень большим в то время, и Боден с большим усердием начинает заниматься древнееврейским, древнегреческим, совершенствует свои знания в латинском языке. А в Анжере, являясь членом ордена кармелитов в Анжерском университете, он уже к тому времени, к 17 годам, закончил артистический факультет, то есть вот этот подготовительный факультет, где изучал 7 свободных искусств. Следовательно, в Париже он уже мог выбирать, собственно говоря, свою стезю, свою профессию, то есть определяться уже профессионально. И казалось бы, что да, наверное, все-таки это будет теологический факультет, наверное, это будет вот, карьера, которая приведет к получению звания первого сословия, то есть что он будет священнослужителем, посвятить себя именно вот этому направлению. Но все оказывается не так. Он очень с большим интересом слушает лекции на юридическом, ну, факультете права Парижского университета, занимается древними языками. И в 1548 году, ровно через год после своего приезда в Париж, его арестовывают. то есть отдается 18 лет вместе с еще одним духовным братом. В протоколе ареста так и записано, что приор Кармелитского монастыря Гарнье и два духовных брата Винот и Баден арестованы по подозрению в инакомыслии. А нужно сказать, что это уже был период, когда протестанты перестали восприниматься как некая культурная инновация, а действительно уже воспринимались несколько по-другому. В 1553 году уже Огненная палата была учреждена. В чем состояло их инакомыслие, в чем их обвиняли, в протоколе не указано. То есть мы можем только догадываться об этом. Но по-видимому, проступок был очень серьезным, потому что Винота казнили. А Баден спасся только благодаря протекции Габриэля Боувери. Боувери приезжает в Париж, подключает все свои связи, которые там существовали. И Баден в 1949 году, его освобождают, и он тут же уезжает из Парижа в Анжер, возвращается домой в надежде, что скандал как-то затихнет, и он сможет затем снова вернуться в Париж. В Анжере он находится не так долго, но что самое интересное, после, видимо, таких вот размышлений о ситуации, в которую он попал, в 1549 году он принимает решение о выходе из ордена кармелитов, который, собственно, пока что обеспечивал его жизнь. Поэтому он отправляется в Нант и на протяжении довольно длительного времени, на протяжении нескольких лет, работает помощником у одного из местных адвокатов, то есть принимает участие в конкретном рассмотрении тех или иных дел. Поднабравшись немножечко такой практики, практического опыта, уезжает в Тулузу и там поступает уже на факультет права Тулузского университета. Что такое Тулузский университет в 40-е, 60-е годы 16 века? На самом деле нужно сказать, что в Тулузе два факультета гремели на всю страну и чуть ли не на всю Европу. Это теологический факультет, который был похлеще теологического факультета в Париже, то есть в Сорбонне, да, то есть это был очень консервативный такое консервативное заведение. И второй факультет, факультет права, который тоже в целом по своей истории отличался консерватизмом, но в 40-е и 60-е годы вдруг этот факультет становится центром новаций в юриспруденции. И именно в Тулузском университете разгораются жаркие споры между сторонниками национальной школы права и римской школы права, Мос Италикус и Мос Галикус. То есть именно здесь свою преподавательскую деятельность ведут Кано, Атман, именно здесь читает лекции Альчати, именно здесь самый крупнейший, виднейший специалист по римскому праву Куяс преподает. То есть это центр правовой юридической науки XVI века, это вот именно Тулуза. Но интересно, что Баден не занимает определенной позиции. Он лавирует между теми и другими, хотя, по-видимому, он испытывает личные симпатии к Куясу, мне кажется. Да, но все-таки быть сторонником римского права в чистом виде, в том виде, в котором оно было кодифицировано при императоре Юстиниане, уже противоречит самой реальности. То есть невозможно думать о современном государстве или о современном праве, базируясь исключительно на римском праве. В конце концов, он все-таки отдает предпочтение такой компромиссной позиции, а уже дальше, развивая эти идеи, он, по-видимому, римское право использует только как академическое основание. Да, римское право для него является той самой моделью, на основе которой можно построить универсальное право на основе сравнения всех правовых систем, существовавших вот до него. То есть что он и проделывает в шести книгах о государстве. Но тут нужно сказать, что вот как он себя повел, какую он занял позицию между сторонниками традиционного римского права, то есть чтения кодекса Юстиниана, Глосс, и сторонниками национальной школы права, исторической национальной школы права. Тут вот есть очень интересный случай, курьез, случившийся в 1574 году, но он благополучно поступил, учился в этом университете, был в центре всех вот этих споров, жарких диспутов, и в 1574 году освобождается кафедра на как раз факультете права. И 5 кандидатов подают свои... Причем объявлено было о вакансии королевским специальным постановлением. В 1974 году 5 человек выдвигают свои кандидатуры вот на это место. На самом деле 3 были необорталистами, 2 были представителями Национальной школы права, в том числе и Куяц. Баден, вот студент старших курсов, вот только-только вот заканчивает, сам определяется. И он выступает с очень резкой критикой взглядов Куяца, причем настолько резкой, при том, что неожиданный. Он посещал его лекции, то есть называл себя его последователем. Но когда возникает острый публичный диспут, то он выступает против филологической школы Куяца, и тот без всяких объяснений уезжает из Тулузы. И таким образом его кандидатура снимается вот с этого конкурса. И в результате кафедру занимает Этьен Фаркадель. Это глава необорталистов в Тулузском университете. И Баден очень сам надеялся получить там кафедру или какое-то вот место. И он читал после окончания университета, преподавал. Некоторое время, очень небольшое, 1,5 года преподавал в Тулузском университете. Но, по-видимому, понимая, что там как бы особенной карьеры сделать не удастся, он бросил это дело. Причем в своих письмах писал, что вот в 1574 году я входил в аудиторию, я чувствовал себя мудрецом среди вот юных, среди юношей, которые внимали мне с открытыми ртами, и это вполне было удовлетворительно вот на некоторое время только. Потом он сказал, что я почувствовал, что вот академизм университетской науки, он не предназначен для него, и ринулся в Париж для того, чтобы быть в гуще политических событий, на которые была так богата история Франции XVI века. В Париже он получает с большим трудом, разумеется, место. Сначала он занимается частной практикой, совсем небольшое время. Затем получает место адвоката при парижском парламенте. Это была высшая судебная инстанция, и он занимается вот этой текучкой, то есть рассматривает многочисленные прошения, дела, участвует в процессах. Но и это у него особенного интереса не вызывает. Нужно сказать, что в 1566 году вот такой год, вообще на шестерке, с шестерками Бадена было все в порядке. То есть это 66-й год, 76-й год, 66 лет, когда он умирает, в 96-м году, когда он умирает. То есть он очень, и между прочим, вот в своих нумерологических размышлениях, подсчетах всегда с очень большой опаской относился к шестерке. Ну, в общем-то, это понятно, любой человек, занимающийся нумерологией. Да, это... да, но маленькое замечание. Он считал шестерку счастливым числом для женщин. Для женщин. Равно как семерку для мужчин в этих нумерологических изысканиях. Почему? Он не обосновывает это. Надо сказать, что вообще обоснования Бадену чужды. Он излагает свои взгляды довольно непоследовательно, сказывается творческий темперамент, очевидно. И это особенно видно, когда он осуществляет эти нумерологические изыскания по поводу государства. Он ищет оптимальную пропорцию государства, при которой бы вообще государство функционировало идеально. И, кстати, интересно, что он вот в методе легкого познания истории, он начинает с утверждения, что Платон, который тоже говорил о математическом обосновании государства, был совершенно неправ. И нелепо ему верить. И я соглашаюсь с Аристотелем. Но все-таки я должен проверить, правда это или нет, что числа определяют существование государств и существование государственных институтов и структур. Его, кстати, интересует, какое число отношение определяет кризис государства. Очень актуальная мысль. И поэтому он начинает рассуждение, хотя вначале утверждает, что он не разделяет этой позиции. Чрезвычайно долгий ряд сопоставлений чисел из разной истории. И из еврейской, и из греческой, и из римской, и современной. Он пренебрегает допущениями многими. То есть его не смущает расхождение в цифрах в 6, в 7, в 10, да, иногда и в 15 единиц, скажем так. Но что очень важно, он все равно приходит к выводу, что в принципе именно математическая строгость и математическое выражение может позволить определить нормальное, здоровое функционирование государства. Кстати говоря, это очень интересно, хотя у него выглядит это весьма сумбурно, потому что он смешивает неопифагорейский подход к числам, то есть телесное, вещественное понимание числа. Он смешивает неоплатоническую интерпретацию и, надо сказать, каббалистическую, а каббала в XVI веке – это любимейшее из учений, причем и как в оккультной сфере, так и в сфере знания подлинного. Достаточно вспомнить Джордано Бруно и других мыслителей этого времени, которые просто базировались во многом на тогдашней интерпретации каббалы. Это вообще сложный вопрос о каббале, но тем не менее можно сказать, что она определяла во многом мышление именно в XVI веке. Очень интересно, что в конечном итоге, вот смешивая эти подходы, неопифагорейские, платонический, который свойственен ренессансному мышлению, и каббалистические математические обоснования, он все-таки находит некоторый компромисс и показывает, что возможно вот такое определение математическое. И в этом он, кстати говоря, предшественник уже настоящих математических обоснований мышления, то, что мы увидим у Галилея и у Ньютона. То есть в этом смысле, конечно, практическое применение этих формул и этих пропорций, которые во многом в этой традиции рационалистической восходят к Боэцию, потому что именно Боэций был первым таким вот интерпретатором у истоков Европы средневековой математической теории государства. Так вот, он, продолжая эту традицию, в сфере разрешения на государственном институциональном уровне в сопоставлении с числами, он не находит окончательной формулы. Но в смысле метода он предвосхищает то, что будет делаться наукой XVII века и уже не в сфере социального знания или знания о государстве, а уже, собственно, в естественно-научной области. Кстати говоря, этим он отличается от Макиавелли. Это тоже ведь XVI век. Макиавелли – это тоже ошибочность, что да, да, прямым последователем Макиавелли – потому что он не был... Он не был последователем. Вот интерес Бодена и своеобразие Бодена, при том, что если Макиавелли дает такую очень жесткую теорию государства и государя, как центра этого государства, то Боден, размывая вот такими математически-каббалистическими студиями, тем не менее приходит к очень интересным выводам о государстве и о правителе. И вот тут мы подходим к очень важному моменту. Бодена считают теоретиком абсолютной монархии. Это не соответствует тому, что Боден на самом деле писал. Он интересно говорил, он нигде не отождествлял суверенитет государства и суверенитет монарха. И он говорил о том, что законы существуют прежде всего для того, чтобы воспитать правильного монарха. Монарха, который бы учитывал интересы своих подданных и держал с ними совет. То есть это уже новый европейский, можно сказать, взгляд на государство. Хотя идет к этому темными путями Боден. Гальден, он не рационалист вот такой вот последовательный. И это очень интересно. То есть потом в 17 веке традиция таких туманных, темных интерпретаций оккультистских, она уйдет в сторону, она начнет, будет отодвинута на периферию размышлений о государстве, обществе и природе. А вот выводы Бодена станут основанием новой европейской политологии. Боден, разумеется, в 1576 году, когда опубликовал «Шесть книг о государстве», меньше всего думал, что он является основателем теории политологии. Для него это был реальный шанс повлиять на конкретного государя, на конкретного правителя и донести через это сочинение возможные варианты выхода из кризиса, в котором находилась в XVI веке Франция. Но конкретный государь-то... Ну, разговор идет сейчас о Генрихе Втором. Уже третьем. Уже третий. Конечно, 74-го года, это уже Генрих III, да. Генрих III, французский король с 1574 года, последний из династии Валуа. Узнав о смерти своего брата, французского короля Карла IX, тайно покинул Польшу, чтобы занять престол. Генрих III правил в разгар религиозных войн. В 1588 году, в день баррикад, венчавшего антироялистское выступление парижан, Генрих III бежал в Шартр, где рассчитывал получить помощь от Генриха Наварского. В 1589 он вернулся в Париж. Во время осады Парижа Генрих III был убит. Кто его услышит? Кто он такой, чтобы его услышал король Франции? Да? Вот он идет этими тернистыми путями, он пытается достичь вершин власти. На самом деле, после ареста 1848 года следует арест 1553 года, снова по подозрению в инакомыслии. Есть... Что это за подозрение в инакомыслии? Откуда это католичество или это... Иудейское. А, вот понятно. По подозрению в иудействе. То есть вот, что у него повсюду семена тайного учения рассыпаны, предупреждает нас читатель 16 века метода легкого познания истории. Я объясню, откуда это идет, немножечко позднее. Так вот, в 53-м году его снова сажают. Причем аресты все эти краткосрочные, они небольшие. То есть это, скажем, месяц, два месяца. В 53-м году его выпустили через две недели после того, как трое праведных католиков, один из которых был принадлежал к первому сословию, поручились за него, его выпустили. А вот дальше, что с ним происходит, куда он девается, это большой вопрос. То есть, потому что в 1954 году в Женеве мы находим упоминание о Жане Бодене, прибывшем из Буржа, наш из Анжера, он в Анжере родился, из Буржа, который получает гражданство в Женеве, который там обретает свою семью, женится. Сведений, что он был где-то в другом месте, у нас нет, но и точно, что это был наш Жан Боден, в Женеве нас нет. Подписано из Буржа. Ну, могло ведь не по месту рождения, а по месту, откуда он приехал. То есть вот он прибыл из Буржа. Жан Боден, да, из Буржа. Могло быть и такое. Но то, что он пытался обратить на себя внимание Карла IX, вообще нужно сказать, что Валуа, последние Валуа были большими любителями охоты, это известный факт. И вот Боден переводит, посещает лекции Турнеба. Андриан Турнеб — это французский гуманист 16 века, старший современник Бодена, который был блестящим знатоком греческого языка, отличным переводчиком, очень хорошим комментатором. И Боден ходит к нему на лекции, там все это очень внимательно записывает, по-видимому, какие-то практика это была, переводили вместе, может быть. И Боден в 1555 году публикует перевод сочинения Оппиана «Об охоте», ну и, разумеется, посвящает этот перевод Карлу IX. Боден получает королевскую привилегию, приближающую его к французскому двору, благодаря этому переводу. Но тут же выходит книжка, и тут же выдвигаются обвинения в адрес Бодена. Плагиат. что все эти комментарии принадлежат Андриану Турнебу, и именно он является автором этих комментариев. Через 3 года Баден переиздает книжку без комментариев, без имени переводчика. То есть пересдает чистый текст. А был плагиат, не был плагиат. В общем, это нетрудно выяснить на самом деле. То есть нужно просто посмотреть в наследие Турнеба, провести сравнение текстологическое и понять. Но так ли это важно? Вот французская традиция. Потом Стендаля обвинят в плагиате. И будет такой громкий-громкий скандал по этому поводу. Для меня... А потом еще будет разборка между Маке и Дюма. Да. То есть тут все нормально. То есть это в рамках вот той самой формирующейся традиции. На самом деле очень важно было, что он действительно был приобщен Турнебом вот к этому. Вкус к языку появился, да, то есть вкус к переводу, вкус к комментированию. И вот он получает вот эту королевскую привилегию. И, собственно говоря, начинается его восхождение вот такой медленное во власть, то есть он приближается к сильным мира сего. Надо сказать, что этому, конечно же, способствовала и его учеба в Тулузском университете. Мало того, что 40-60-е годы Тулуза, это была вот центром новшеств, новых каких-то тенденций в осмыслении права, но это еще была и кузница государственных деятелей. Да, вот, понимаете, вот такая золотая молодежь. Ну, посмотрите, Ги Дюфор, Депибрак, то есть это у нас будет генеральный прокурор Франции в будущем, однокашник Бадена. Кристофль Дету, о котором я уже упоминала, президент Парижского парламента, однокашник Бадена. Дюмулен, однокашник Бадена. Кано, чуть старше, но тоже знакомый. В общем, вот этот круг знакомств, который был приобретен в Тулузе, с людьми, впоследствии занявшими крупные политические посты, ставшие государственными, крупными государственными деятелями, во многом обеспечил Бадену вот это продвижение и по карьерной лестнице. На самом деле, очень многие исследователи, да и современники Бадена говорили, что карьера ему не удалась. Вот во всех смыслах. Хотел стать представителем первого сословия, хотел стать теологом, не получилось. Захотел стать государственным деятелем, принимать участие в решениях судеб страны, не получилось позднее. Хотел реализовать принцип веротерпимости. Ну и то, что произойдет в 1590 году, я расскажу, и это не получилось. То есть карьера, хотя он ее очень интенсивно делал и много сил и времени на нее положил, тем не менее, ну это вот мнение современников. В 1562 году Баден первый раз женится на Тифен Рено, вдове, которая отписывает ему половину своего, оформляется брачный контракт, и половину своего состояния она ему отписывает в качестве завещания. Брак длился до совсем недолго, до 72 года она умирает, он вступает в право владения, то есть уже человек, прямо скажем, не совсем бедный. При этом он, конечно же, выполняет многочисленные поручения своих сокурсников, то есть работает выполняет очень активно, работает при французском парламенте. И в 1576 году он женится вторично. Вот 76 год, опять же, вот год, когда много чего произошло. До этого он испортил отношения с королевским двором. Причем испортил настолько, что Екатерина Медичи внесла его в список наизловреднейших людей для французского королевства. Вот лично ей был составлен список. Ходу дальше Бадена не будет. То есть по Рейлийской линии это закрывает все. Дело в том, что он получает должность прокурора Вермондуа и получает довольно значительные полномочия. И вот, собственно говоря, вот его идея, что суверенитет, он принадлежит не персонально государю, что он принадлежит государству, вот эта теоретическая мысль, он начинает практически реализовывать. В 1567 году он возбуждает 400 уголовных процессов за один год против представителей высшей аристократии, высшей знати французской, обвиняя в том, что они не платят королевский налог с покупки и владения лесами. И в 1576 году на Блуаских штатах он, как представитель, депутат от третьего сословия, выступает с конкретной претензией к Генриху III, которого упрекают в том, что он отчуждает земли королевского домена. Это уголовное преступление, говорит Боден, потому что земли принадлежат короне, французской короне, а не французскому королю. А французский король является держателем этих земель и потому не имеет права разбазаривать земли французской короны. И, собственно говоря, вот после этого его выступления все возможные, так сказать, ходы в официальной политике, собственно говоря, нас, что такое официальная политика? 70-е годы, вообще вторая половина 16 века, это религиозные войны во Франции, когда действовало несколько политических группировок, очень активно боровшихся за власть. Это и роялисты, это и католики, это протестанты, и это партия политиков, кстати, к которой Боден примыкал. Потому что одним из главных программных пунктов этой партии являлась веротерпимость. То есть и Боден вот всячески это поддерживал. И в 76-м году он женится вторично, причем женится очень удачно на Жанне Труяр. Эта дама тоже была вдовой, и он был знаком с ее мужем вот по преследованиям в инакомыслии. Где-то они вместе пересекались в одном из арестов. Почему удачно женится? Вот в 1580 году мы его видим уже прокурором Лана. Но надо сказать, что удача не только в том состояла, что должность наследственная была вот при этой семье, еще и в том, что эти люди были очень близки к герцогу Анжуйскому, к Франциску Анжуйскому, как раз возглавлявшему партию политиков. И Боден очень активно начинает сотрудничать с Франциском Анжуйским. Как он рассчитывает будущим королем? Разумеется, конечно же. Потом все переиграется, и Боден переиграет свою линию. Но сейчас он с герцогом Анжуйским выполняет его поручение. А вот герцог Анжуйский как раз обещает ему звание первого сословия, о котором он так мечтал. И, собственно говоря, дальше мы вот с 75-го года, после того, как он так активно занимался политической деятельностью, в 1575 году он начинает интересоваться вот теми самыми процессами над ведьмами, над колдунами, которые очень активно проходят с 1575 по 1580 год. Имея государственные полномочия принимать участие, присутствовать во время судебных разбирательств, я подчеркиваю, что Боден никогда не выносил приговоры, которые приводили людей на костры. Он никогда не принимал участие как официальное лицо в подобных разбирательствах по той простой причине, что он сам, у него самого была рыльце было в пушку. Он неоднократно арестовывался по подозрениям в инакомыслии. Он не мог просто-напросто участвовать в таких процессах. А кого вообще считали ведьмой? Вот, колдуном ведьмой в те времена? Какие должны были быть доказательства? Или только подозрения? Нет, что вы. Я вот специально, перед тем, как идти сюда, дело в том, что демономания называется, сочинение Жана Бодена «Демономания против колдунов». Так это называется. Книжка написана на французском языке. У нас она не переведена. У нее прям какая-то зловещая судьба. Почему, например, сама не беру за этот перевод? По одной очень простой причине. Перевод сделать нетрудно. Очень трудно его откомментировать. Дело в том, чтобы вот подготовить хороший научный комментарий, я думаю, что это втрое увеличит вообще вот объем того текста, который есть у Боден. Иначе этот текст будет просто непонятен. То есть вот публиковать в том виде, в котором он есть. Я не считаю, что просто перевод опубликовать, и это будет хорошо. Тем не менее, я посмотрела вот как раз введение, префас вот к вот этому самому демономании колдунов Бодена. А где он, собственно, и пишет, почему вообще он взялся за написание вот этого сочинения? Поводом стал процесс 1578 года над Жанной д'Орвилье, над Жанной Орвилье, на котором Баден присутствовал, то есть от начала до конца. И он пишет, что он хочет показать... На самом деле эти преступления не должны рассматриваться как преступления там, колдунов или ведьм. Их нужно рассматривать через призму уголовного права. И он пишет, что он хочет написать вот это сочинение для того, чтобы убедить людей в том, что если чему-то мы не можем дать объяснение, то это не значит, что этого не существует. И он вообще хочет понять, каким образом можно, какими процедурами достигается возможность воздействия на природу или на реальность через магию. Кстати говоря, имеет в этом очень авторитетных предшественников. Того же Агриппу, который послужил отчасти прообразом Мефистофеля у Гёте. Во всяком случае, его песик черный присутствует при этом, он такой легендарный. Парацельса, который занимался этим на практике. Он не только знаменитый врач, но и маг, и знаток вот этих вот магических процедур. В какой-то мере... И Нострадамус, то же самое, который был не только предсказателем, но и знатоком магии. И вообще это интерес, характерный для этого века. Он даже начался раньше, и в Платоновской академии у Лоренцо Медичи, вполне неоплатонический философ, глава этой академии Марсилио Фичино, чрезвычайно интересовался этими вопросами. То есть в этом сочинении имеет место еще и познавательный интерес, и какой-то итог. И еще одна деталь, ведь опять вопрос метода. Вот когда он начинает анализировать, как же это происходит, ну, как реализуются вот метле, эти магические... Да, полет на метле, да. Как он реализуется? То он раскладывает этот процесс на составные части и анализирует, что в этом процессе вызывает вот такое следствие. То есть он по существу ставит мыслительный эксперимент по поводу того... Необъяснимого. Да, необъяснимого. Это очень интересная вещь. И он не одинок. Вот знаменитый Джон Ди, математик и личный, он тоже почти современник, только более молодой, личный астролог Елизаветы I, которая вообще, будучи еще принцессой, попросила его и вычислить правильно дату вступления на престол, чтобы ее правление было счастливым. Так вот, этим же интересовался и Джон Ди, и потом это пошло уже в литературу. Кстати, эти отзвуки мы находим у Шекспира и в чудной поэме того времени, которая называется, по-моему, «Королевство фей». В общем, это довольно популярное сочинение того времени. То есть Баден вот на этом общем фоне все равно сбивается на то, чтобы быть методологом. А я бы дольше даже сказала, не просто методологом, он продолжает оставаться юристом. И юристом, то есть вот насколько да. Вот он до, в общем, кончиков своих ногтей просто правовед, и здесь он действует именно так. Уголовное преступление, которое совершается при привлечении, скажем так, необъяснимых сил и возможностей человека, тоже должно рассматриваться в суде как уголовное преступление. И необходимо выявлять причины и следствия, приведшие к этому уголовному преступлению. Но полет на метле не уголовное преступление. Нет, нет. Но он часть того, что может быть классифицировано как уголовное преступление. Ну, собственно говоря, в введении к демономании он как раз пишет, что он обращается к этой теме, потому что, наконец, уже нужно четко классифицировать, выдвинуть конкретные требования для вынесения решений по уголовным делам по обвинению в колдовстве. Ну и, конечно же, являясь прекрасным, вот таким прекрасный аналитический ум имея, вот настолько ясно все написано и настолько понятно, что, мол, вот ведьм вообще отдыхает в сравнении с демономанией. И, конечно, Боден, создавая это сочинение, представить себе не мог, что оно будет использоваться на протяжении 17 века как кодекс уголовный как раз в судебных разбирательствах против ведьм-колдунов. Вот бывают такие вот... Писано с добрыми намерениями, но получается... На самом деле мы никогда не знаем, как слово наше отзовется. Довольно часто. И, собственно говоря, создавая это сочинение... Главная все-таки книга – это «Шесть книг о государстве». Вот что является главной книгой? Ну, в общем-то... Наверное. Почему она считается главной? Вот давайте так поставим вопрос. Почему она считается главной? Она считается главной, еще раз я уже повторюсь, мы об этом и Виктория Ивановна и я говорили, но подчеркну. Прежде всего потому, что в ней изложена теория политической науки нового времени, от начала до конца. Я бы, у нас вот стереотип тоже, который существует во всех энциклопедиях, словарях, вы прочитаете, что он, Боден, является основоположником теории абсолютизма. Это первое и самое главное. На самом деле он является основоположником теории государства. А уже разговор об абсолютизме, безусловно, Боден был монархистом. В этой книге он рассказывает о том, какие стадии проходит государство в своем развитии, как, что такое вообще государство, дает определение, какие стадии в своем развитии проходит государство, какие формы оно имеет, функции государства. То есть подробнейшим образом прописана, вот, собственно говоря, модель новой европейской государственности, которую вот мы будем иметь уже на протяжении 17-18 лет. Национальное королевство. Да, что-то и национальное королевство. Да. Так вот, в отношении абсолютизма, я еще раз это подчеркну, конечно же, Боден переплетается монархическая теория Бодена, теория монархии Бодена с теорией суверенитета, безусловно. Еще раз подчеркиваю, что для средневековых мыслителей и политических теоретиков суверенитет всегда ассоциировался с персоной государя. У Бодена суверенитет ассоциируется с государством. Чем ограничен монарх? Задает себе вопрос Боден. Чем ограничен правитель вообще? И отвечает: божественным законом. И невнимательные читатели как раз и делают вывод о том, раз только божественным законом, значит, он абсолютный, значит, это абсолютная монархия, он ничем не ограничен, кроме божественного закона. Но что, читаем дальше, что такое божественный закон? Главный божественный закон – это забота о благополучии подданных. Вот это главная божественная установка, с которой правитель идет в направление вообще. И если нарушается эта установка, если нарушается благо подданных, то правитель превращается, вырождается монарх в тирана. У него есть прозрения такие, что нужно разделение между законодательной властью, высшей судебной властью, исполнительной властью. Эта мысль проскальзывает еще в раннем сочинении «Метод легкого познания истории», но потом он ее все время развивает. Причем он ее развивает не теоретически, как Лок, а на примере конкретных государств, начиная от ассирийского, идя через греческое государство, римское, и доходя до его современного государства. Вот такой человек на все времена и народы, на все времена и для всех народов, да? Да. Такой. Человек из, в общем-то, не имеющий ничего в начале жизни своей, прошедший необыкновенные такие взлеты, переживший необыкновенные падения и оставивший вот такое интересное интеллектуальное наследие, с которым, я думаю, что мы еще будем много работать и много интересного для себя откроем. И до сих пор влияющий, даже, опять же, повторюсь, на болельщиков. Безусловно, да. Да, массовое сознание уже воспринимает его. И история любит игры с цифрами. Наверное, подражая Бодену, или он подражал истории, он умер в 596 году, думая, что не состоялась его карьера. Но он по существу стал одним из новоположников новоевропейского рационалистического мышления с его апологией метода. И в 596 году родился Рене Декарт, который продолжил и довел до полного блеска именно это направление в интеллектуализме новой Европы. Подхватил эстафету. Да. беседа подошла к концу. Она была очень интересной. Я благодарю моих гостей за разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в истории в поисках истины. До встречи!